Глава 5. В длинном коридоре уголовного суда было безлюдно. Гизберт Фарш, забыв о головной боли, сидел на деревянной скамье у окна, обхватив обеими руками коричневую папку. Мимо него проходили люди, одни торопливо, другие не спеша, исчезали за серыми дверями кабинетов. В подвале уголовного архива Фарш обнаружил два серых регистратора в ящике с прикрепленной к нему табличкой с вопросительным знаком. На этом знаке какой-то бюрократ неимоверными каракулями начертал слово «уничтожить», после чего о ящике благополучно забыли. Это была бесценная находка. Да здравствует бюрократическая неряшливость! Постановления суда по поводу дела Хайдена были короткими и, на первый взгляд, не содержали ничего интересного. Сухим юридическим языком они констатировали, что 2 декабря 1979 года без вести пропала мать Генри, Шарлотта Хайден, урожденная Бунт-Кнопф. Так как никто не заявлял об ее исчезновении, то никто и не стал ее искать. В следующем абзаце речь шла о смерти налогового инспектора Мартина Э. Хайдена, который поздним вечером того же дня, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, упал с лестницы и получил смертельную травму. Связь между этими двумя событиями установлена не была, об убийстве речи не шло. Определенно, эта трагедия сама по себе достаточно загадочная и ужасная, могла сломать психику 9-летнего мальчика, сделать его гением, преступником или на всю жизнь лишить дара речи. О местонахождении ребенка Генри Хайдена было сказано лишь вскользь. Определение его в то или иное учреждение было выделено в отдельное производство. Так как никто, по-видимому, не рассчитывал, что мать найдется, мальчика официально объявили сиротой и постановили отправить в сиротский приют. Генри лгал и тогда. Не было никакого катастрофического кораблекрушения, в котором утонули все, кроме него. Его отец был не охотником на крупного зверя, а всего лишь налоговым инспектором, занимавшимся взиманием налогов на собак. Маленький Генри не был единственным спасенным пассажиром судна, утонувшего в ледяных водах Северного моря. Он просто остался один. К тому же он страдал недержанием мочи, был патологическим лжецом и непредсказуемым психопатом. Фаш вспомнил, как впервые встретился с Генри. Это случилось 30 лет назад в католическом сиротском приюте Святой Ренаты. Генри тогда исполнилось почти 11 лет, его нельзя было назвать милым ребенком. Вполне возможно, конечно, что жизненная карьера психопата начинается с какого-то трагического события, но нередко таким событием становится само его появление на свет. Зло является в мир в невинном обличии, оно растет, обретает образ, играючи принимается за свою работу. За плечами Генри было уже много испытаний. Он успел сбежать из нескольких приютов, но никогда об этом не рассказывал. Каждый предыдущий день он оставлял позади без раскаяния и сожаления. Когда Генри появился в приюте Святой Ренаты, он был рано созревшим, сильным парнем с пушком на верхней губе. Он был спортивен, постоянно весел и имел в повадке что-то кошачье. Он любил совершать мелкие проказы, чаще за чужой счет, но при этом всегда проказничал не без лоска и шарма. Генри больше, чем его ровесники, пользовался успехом у девочек, лучше всех умел ладить с авторитетами и отличался в борьбе за лучшие порции. Собственно, он всегда их и получал. Он, как взрослый циник, буквально излучал равнодушие, что делало его страшным и сильным в бесчувственности. Как в классе, так и в отношениях с воспитателями он всегда добивался льгот и преимущества. При этом действовал настолько искусно, что мало кто чувствовал себя ограбленным. Особым его талантом было умение перенимать у других самое лучшее и этим добиваться похвал и привилегий. Предпосылка уважения к людям — совесть. Но Генри не обладал ни тем, ни другим. Он хорошо чувствовал боль, но не испытывал страха перед наказаниями, считая это слабостью. Генри был окружен панцирем, незаметным для посторонних глаз, но непробиваемым. В учебе у Генри не было соперников в умении списывать, но списывая, он проявлял небрежность и делал ошибки. Это своеобразное высокомерие говорило о том, что для него главным был сам процесс воровства, и добыча теряла ценность, попадая к нему в руки. Если его хватали за руку, он всегда находил тех, на кого можно было свалить вину. Никто не отваживался доносить на него учителям и воспитателям, но Генри был мстителен, и никому никогда не удавалось избегнуть расплаты за донос. Негласный девиз мщения Генри был прост: «Ты не знаешь, когда». Сама недосказанность уже была угрозой, ранившей жертву, как отравленная стрела. Как раз в то время Гизберт читал поэму о Беовульфе, где говорилось о Гренделе, этом ненасытном чудовище, которое приходило по ночам к своим жертвам, утаскивало их в пещеру под болотом и там пожирало. Генри был вылитой копией этого чудовища. Никто не знал, когда оно придет, ясно было только одно — этот приход будет ужасным. Пребывание Генри в приюте святой Ренаты продолжалось 1 год и 3 месяца. Потом в один из зимних дней Генри исчез, прихватив с собой кассу директора приюта. Никто не знал, куда он сбежал и почему. Собственно, никто этим и не интересовался. Для приюта бегство Генри стало настоящим праздником. У Гизберта в ушах до сих пор стояло ликование в длинных коридорах приюта. Сестры, кажется, тоже не испытывали ничего, кроме облегчения. Со слов привратника стало известно, что Генри выбил стекло в маленьком окошке в котельной и выполз через него на улицу. Кровь на осколках стекла говорила о нешуточных порезах. Гизберт подозревал, что Генри должен был утащить кого-нибудь с собой, но все были на месте. Все ждали его возвращения, но никто не стал его искать. Насколько помнил Гизберт, руководство приюта не известило об исчезновении воспитанника ни полицию, ни магистрат. Все хотели выждать. Вдруг он не вернется. Ночью мальчики в спальне не смыкали глаз, прислушиваясь и ожидая появления Генри. Он не возвратился. Грендель вернулся к своей гнусной матери, провалившись в ее бездонный колодец. Точности ради надо признать, что имя Трэвис Форстер было псевдонимом. Любой человек может присвоить себе имя более звучное, нежели Гизберт Фаш. Но никто не имеет права красть чужую жизнь и называть себя писателем, на деле таковым не являясь. Гизберт Фаш составил свой псевдоним из имен двух своих идолов и внес в свой паспорт. Имя он взял у вымышленного героя Трэвиса Бикля, борьбой которого за уважение и признание он был поражен, когда смотрел фильм Скорсезе «Таксист». Фамилию он позаимствовал у Георга Форстера, естествоиспытателя, путешественника, искателя приключений, незаслуженно забытого всемирной истории. Гизберт Фаш, как мы будем для простоты его называть, сидел на деревянной скамье уголовного суда, но мысленно снова был в душной спальне приюта, напоминавшей брюхо галеры с крошечными люками под потолком. Приют святой Ренаты был настоящим гулагом, где бал правили самые жестокие, притеснявшие слабых. Самым худшим, а значит, самым сильным был Генри. Поселившись в приюте, он первым делом выбил Гизберду 2 передних зуба, потому что хотел спать на верхней койке 2-ярусной кровати. Верхняя койка, как новичку, ему не досталась. Сначала он должен был довольствоваться нижним местом. 20 мальчиков слышали в темноте, как все это происходило. Как только выключили свет, Генри, словно страшный Грендель, забрался на верхнюю койку и ударил Гизберта в лицо, стащил его вниз и бросил на нижнюю койку. Никто не помог Гизберту, все лишь тряслись от страха. Ту ночь Гизберт будет помнить всю жизнь. Он лежал без сна, глотая текущую изо рта кровь, а забравшийся на его место психопат что-то орал во сне и делал под себя. Когда несколько десятилетий спустя Гизберт Фаш в каком-то литературном приложении натолкнулся на имя Генри Хайдена, то решил, что это просто случайное совпадение. Критики писали о великом прорыве, расточая похвалы стилю и силе выражения. Генри не мог быть таким гением, это совершенно невозможно. Однако в статье была фотография автора, сомнений не оставалось, это он. Те же серо-зеленые глаза, та же наглая ухмылка победителя. Грендель вернулся. Вместо выбитых зубов у Гизберта уже давным-давно стояли два штифта, но воспоминание заставило их мучительно заныть. Он купил роман в книжном магазине на углу, торопливо сорвал пластиковую упаковку и принялся читать прямо на ходу. Фрэнк Эллис оказался рассудочным, сухим и довольно пресным триллером, хорошо и сжато написанным, с неплохо разработанными деталями, но ни в коем случае эту книгу нельзя было назвать романом века. Но даже не в этом дело. Каждая фраза — это крепость. Эта надпись красовалась на клапане суперобложки Фрэнка Эллиса. Миллионы людей купили и прочли книгу. С того момента у Фаша зубы стали ныть постоянно. Он не мог понять, как это бесчувственное чудовище могло самостоятельно сочинить бестселлер. Однако, если роман написал не он, то кто? Что делал этот человек с момента бегства из приютского ГУЛАГа до выхода в свет его первого романа? Гизберт не смог нащупать след. Нигде не было никаких сведений об окончании учебного заведения. Не нашлось ни одной строчки ни в одном литературном альманахе. Можно было предположить, что имя этого психопата обнаружится в картотеке судимостей, но и эта надежда не оправдалась. В картотеке не значилось имя Генри Хайдена. Он нигде не учился, не оставил никаких следов творческой деятельности, у него не было друзей или близких коллег по писательскому цеху. Может быть, раньше он печатался под псевдонимом? Если да, то под каким? Разве нет примеров скрытных писателей, которые прячут от публики свой жизненный путь? Но не таков был Генри Хайден. После своего бегства из приюта он нырнул в неведомые глубины, чтобы потом, спустя несколько десятков лет, вдруг, подобно комете, взлететь на литературный небосклон. Гизберт начал розыск, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, он все делал так, особенно то, что касалось искусства. Мечта о писательской карьере давно канула в лету. Он давно перестал рассылать рукописи по издательствам, толкотня в переплетных мастерских осталась в прошлом, как и читки произведений литературным мастодонтом с пожелтевшими от никотина пальцами и крошками табака между зубами. 11 лет Фаш работал над романом о скитальцах каменного века. Получая из раза в раз стандартные отказы от издательств, Фаш, наконец, отказался от своего имени и взял псевдоним Трэвиса Форстера, учредив собственное издательство. Издательство, естественно, тотчас же обанкротилось. 6 лет он существовал под дамокловым мечом ликвидаторов. Изданные, но никем не прочитанные экземпляры горами громоздились в его маленькой квартирке. В конечном счете он сдал их в макулатуру. После этого сожжения собственных книг Фаш покончил с писательством. Романы и пьесы так и остались в ящиках письменного стола. Он снова стал Гизбертом Фашем, вычеркнув из паспорта псевдоним Трэвиса Форстера. «Все! Баста!» Теперь Фаш снова работал преподавателем языка для иностранцев, по большей части африканцев. Он помогал им обустроиться на новом месте. Люди пересекали океаны на весельных шлюпках, чтобы убежать от засух, войн и бедности. Но в сказочной стране с молочными реками, в кисельных берегах они не могли остаться без диплома о знании языка. Работа Гизберта была важна и нужна, и он выполнял ее охотно и добросовестно. Это была действительно хорошая работа. Отдавая дань прежнему увлечению, он писал критические статьи на Амазоне. Они всегда были положительными. Он не терпел отрицательные отзывы, считая их такими же неприличными, как чернота под ногтями. Критические статьи он писал под старым псевдонимом Трэвиса Форстера. Да, он скучал по прежним временам, но все же Фаш был недоволен собой. Фаш ездил за Генри по всем европейским столицам, слушал его выступления на разнообразных симпозиумах, изучал немногочисленные интервью и анализировал все его цитаты. Много раз они стояли лицом к лицу друг к другу, но Генри его не узнавал. Удивительно, что у такого знатока человеческой природы была столь плохая память на лица. Генри мог бы заполнять публикой огромные залы, но предпочитал встречаться с читателями в книжных магазинах. Фаш присутствовал на всех его выступлениях. В первых рядах сидели почти одни женщины. В большинстве своем это были дамы бальзаковского возраста от 30 до 50. Фаш видел, как они буквально приникают к губам Генри, ощущая щекочущую влагу между ног, позволяя словам великого писателя проникать в себя и делая вид, что пришли сюда из чисто культурных побуждений. Эти чтения были, по сути, большими оргиастическими празднествами, апофеозом интимной смазки. Надо признать, это было сильнодействующее средство. Можно очень скупо и точно описать то, в чем Генри был силен. Когда он в поношенных туфлях и твидовом пиджаке читал отрывки своих произведений, в его тоне сквозила усталость и безразличие, как у римского императора, равнодушно надевающего лавровый венок. Он читал без выражения, сухо, словно из излишней скромности, комкал фразу, будто боялся пропустить поезд, на котором сможет, наконец, уехать в свое писательское уединение. «Бедный старый Генри!» — думалось в такие моменты Фашу. «Ты даже не выучился, как следует читать!» Генри много времени уделял автографам на книгах. Он мило болтал с исходящими половой истомой читательницами и охотно с ними фотографировался. Он мог околдовать и очаровать их всех, однако ни одну из них ни разу не увез домой. Однажды Фаш решил испытать судьбу и, отстояв очередь, протянул Генри экземпляр книги «Особо тяжкая вина». «Подпишите для Гизберта Фаша, пожалуйста». Генри поднял голову, посмотрел Гизберту в глаза. Это был взгляд присытившегося льва, мимо которого проходят покорные газели. Генри дружелюбно кивнул и написал «Гизберту Фашу от Генри Хайдена». И все. У Генри не дрогнула ни одна ресница. Он действительно забыл Фаша, забыл о выбитых зубах, исписанных у него домашних заданиях. Ну что ж, это даже к лучшему. В дальнейшем Фаш стал избегать личных встреч, чтобы не насторожить врага. Вместо этого он начал старательно склеивать разрозненные фрагменты скрытой биографии Генри. Фаш нашел для себя всепоглощающую цель, задачу, придававшую смысл его жизни. Гизберт легко бросил курить, снова стал отлично спать по ночам и перестал принимать антидепрессанты, из-за которых едва не распух как бочка. У него перестали выпадать волосы. Поистине, тому, кто находит себе заклятого врага, не нужен врач. К обеду Генри поехал в город, поставил машину на подземную стоянку у вокзала и выбросил красный телефон в мусорную урну рядом с парковочным терминалом. Поднимаясь на лифте со стоянки, Генри думал, не подарить ли Бетти на прощание квартиру, но потом отбросил эту мысль и зашел в привокзальную закусочную съесть на обед котлету. В этой уютной закусочной зимой спасались от холода местные бродяги. Генри нравились привокзальные площади, любил он и котлеты с острой горчицей. Здесь никто его не узнавал, тут царила легкая безнадежность. Что здесь падало, оставалось лежать надолго. То, что он предложит Бетти сделать аборт, не подлежит никакому сомнению. Возможно, она уже и сама пришла к этому решению. В этом случае он, естественно, возьмет на себя все расходы. Формула расставания «останемся друзьями» в данном случае не годилась, ибо друзьями они никогда не были. Напротив, Генри всегда ее хотел, но сама она никогда ему не нравилась. Наверное, Бетти это чувствовала, потому что всякий раз при сближении сопротивлялась его домогательствам. Это еще больше его возбуждало, и каждая их близость больше походила на изнасилование, чем на проявление любви. Откуда в такой ситуации мог взяться ребенок, оставалось для Генри загадкой. Их сексуальная связь была для Бетти чем-то случайным. «Если мы не можем слиться, Генри, то давай, по крайней мере, сохраним голову. Но теперь всему этому должен прийти конец. Расставание станет быстрым и окончательным, не стоит возбуждать или лелеять несбыточные надежды. Надо, наконец, успокоить совесть и открыть простор для чего-то нового. Да, он будет по ней скучать, даже очень сильно скучать, но только в первое время после разрыва». Напротив закусочной располагался пункт выдачи «суд под залог». Выдача наличными на месте была выгравирована на пуленепробиваемом стекле. Генри доел котлету, облизал пальцы и пружинисто перешел на противоположную сторону улицы. Зажужжав, дверь открылась, и Генри вошел внутрь. За бронированными стеклами у прилавка сидели двое мужчин в очках и перебирали драгоценности. Они сразу почуяли, что у этого посетителя есть деньги. Генри попросил показать бриллиантовое колье, но оно показалось ему слишком помпезным. Такие вещи не стоит дарить на прощание, в конце концов расставание — это не праздник. Брошь он нашел старомодный. А как насчет серег? Нет, серьги тоже не годятся. Он уже хотел уйти, когда взгляд его упал на часы «Патек Филипп». Часы были красивые, приличные и практичные, а Бетти любила практичные вещи. К тому же эти часы, как и все вещи здесь, были так или иначе связаны с какой-то человеческой трагедией. Кто по доброй воле продаст такие часы? Мотивом могло быть что угодно. Нужда, ненависть или темная тайна. Какая бы причина ни привела сюда эти часы, она оставила на них незримый отпечаток. Генри купил их. Если Бетти швырнет часы ему в лицо, то он подарит их Марте на годовщину свадьбы. 4 часа дня. Лучшее время суток, когда уже поздно исправлять утренние упущения, когда свет становится мягче, а кубики льда в стакане начинают таинственно мерцать. Можно посидеть за выпивкой вместо дневного сна, простить себе все пороки, писать воображаемые письма и доживать этот очередной бессмысленно прошедший день. Генри решил пройтись по пешеходной зоне, где каждый дом манил к себе магазином или кафе. Он надвинул на лоб бейсболку и надел темные очки, чтобы выглядеть знаменитостью, которая не желает быть узнанной. Но его никто не узнавал. Как и во все прочие дни, Генри почувствовал бесцельность своего существования и подумал, не вознаградить ли себя посещением книжного магазина. Из-за близлежащих зданий вытекали потоки людей. В большинстве своем это были трудяги, закончившие свой 8-часовой рабочий день. Все они надрывались за смехотворно низкую зарплату, были обложены самыми разнообразными долгами и вносили основной вклад в жизнь своих семей, народа, да еще и делали взносы на будущую пенсию. Иногда Генри страстно хотелось стать одним из них, начать вести нормальную жизнь, почувствовать, наконец, что значит закончить работу и жить в ладу с собой. Он зашел в книжный магазин. Прямо у входа на столе он увидел 2 своих романа, лежавшие на возвышении. Он незаметно подписал 1 экземпляр и вышел на улицу. До встречи с Бетти оставалось еще 3 часа. На безлюдном строительном рынке он нашел капкан для куниц и попросил объяснить, как он работает. Капкан оказался на удивление дешев. Это был продолговатый деревянный ящик с клапанами на обоих торцах. Продавец с трудом достал громоздкий агрегат с огромной полки. «Это наш отель для куниц», — не без гордости заявил парень. Он оттянул клапаны, которые с треском захлопывались, когда их отпускали. «Зверь легко заходит внутрь, но выйти уже не может». Генри чувствовал затхлый запах миллионов микробов, заселивших желтоватый язык продавца, недоумевая, как может этот бедняга переносить монотонность своей жизни среди всего этого хлама. Тяжело вздохнув, Генри поспешил к кассе. Осталось еще 2 часа. В торговом пассаже шел какой-то корейский фильм о мужчине, который сам, не зная, за что просидел в запертой комнате 15 лет. Генри подумалось, что ему самому лишь чудом удалось избежать такой участи. Он купил 2 билета. Один для себя, второй для капкана. Тот лежал рядом, напоминая детский гробик. Когда фильм закончился и в зале вспыхнул свет, Генри взял капкан и вышел из кинотеатра. Пора ехать к Бетти. В 19 часов Генри выехал на шоссе и поехал в направлении моря. Капли сильного дождя сливались в длинные прозрачные полосы. Не было ни одного встречного автомобиля. За пустой автобусной остановкой Генри свернул на лесную дорогу и, приглушив свет фар, поехал по бетонным плитам к скалам. Было жарко. Падавшая на теплую землю дождевая вода тотчас испарялась, и над дорогой клубился легкий туман. У края скал находился заросший травой участок, обрамленный со всех сторон соснами, защищавшими это место от ветров. В траве виднелись какие-то старые ржавые металлические конструкции. Вероятно, здесь был либо бункер, либо метеостанция. Ладони Генри увлажнились, сердце забилось чаще. Как только он увидит подходящую Бетти, он тотчас сядет к ней в машину и все ей скажет. Он посмотрел на часы, 8 еще не было. Все должно произойти быстро. Его слова должны быть остры, как нож мясника, безболезненно убивающий жертву, точно рассчитанным ударом. Может быть, она начнет кричать, ударит его. В любом случае, она, скорее всего, расплачется. Зеленый Субару Бетти уже стоял на месте, как всегда, на краю скалы. Генри выключил фары и подъехал к машине Бетти сзади. Он увидел силуэт Бетти, сидящей за рулем, и освещенной лампочкой на зеркале заднего вида. В правой руке она держала сигарету. Наверняка Бетти слушает музыку и не замечает, что он уже подъехал. Когда она откажется от этой мерзкой привычки? Может быть, она бросит курить, если я подарю ей часы, — подумал Генри. Когда бамперы автомобилей соприкоснулись, Генри ощутил легкий толчок. Он немного прибавил газ, и мощный Мазерати без труда сдвинул с места Субару. Генри успел заметить, что на машине Бетти вспыхнул стоп-сигнал, а затем она перекувырнулась через край скалы и исчезла из вида. Некоторое время Генри, не выключив двигатель, сидел неподвижно. «Надо надеяться, что подушка безопасности не сработала», — подумал он и откинул голову на кожаный подголовник. «Сейчас она бьется об окна машины, пытается открыть дверь и выбраться наружу. Но темная, холодная, соленая вода лишь ускорит ее смерть. Может быть, она умерла уже при ударе об воду. Ребенок в ее чреве ничего не заметил, он даже не узнает, бедняжка, что жил на этом свете». Прошло еще 10 минут. Генри открыл глаза и выключил мотор. Потом он вышел из машины, чтобы посмотреть, чем же все кончилось. Рубашка тотчас насквозь промокла от дождя. Он остановился на краю скалы и посмотрел вниз. Скала была отвесная, и машина упала в воду, не задев камни. Никаких следов. Море поглотило машину. Черное равнодушное море. Сейчас самый подходящий момент броситься со скалы вслед за ней. Однако Генри не чувствовал ничего, кроме холода дождевых капель и ощущения чего-то непоправимого. Он осмотрел передний бампер своего автомобиля. Ни одной вмятины на номере. Он провел по нему пальцем, дождь заливал глаза. Теперь он преступник, убийца. Впрочем, он давно это предвидел. По дороге домой он заехал на заправку и купил жевательную резинку, чтобы избавиться от неприятного вкуса во рту. Он заплатил наличными толстой кассирше, похожей на кролика-альбиноса, сумевшего сбежать из лаборатории. Заодно он осмотрел себя, висевшим за кассой зеркале. «Надо же», — подумал он, — «выгляжу я вполне обычно». «Самое позднее, завтра днем кто-нибудь позвонит в полицию. Кто может это сделать? Ну, наверное, Мариане. Добрая весть лежит, злая бежит». Начнется ожидание, надежда будет сменяться отчаянием. Короче говоря, все будет плохо или еще хуже. Самое худшее, впрочем, это само ожидание. Родители и встревоженные друзья прежде всего отыщут ключ, чтобы войти в квартиру Бетти. Там все увидят картинку ультразвукового исследования, висящую на панели возле холодильника. Впрочем, нет. Снимки УЗИ не висят на холодильнике. Наверняка эта карточка лежит в сумке. Могла ли Бетти рассказать своему гинекологу, кто отец ребенка? Едва ли. Зачем бы она стала это делать? Это не имело ровным счетом никакого значения для врача. Потом ему пришло в голову, что зря он не спросил Бетти, ведет ли она дневник. Разве не все женщины в определенном периоде жизни записывают, что с ними происходит? Наверное, то же самое дело и Бетти. Да, надо было спросить. Генри находился у двери, когда его окликнули. «Хелло, эй!» Генри остановился и обернулся. Гигантская кассирша махала в воздухе пачкой жвачки, он забыл взять ее. Генри вернулся к кассе, взял жвачку, а потом пошел к машине. Эта женщина наверняка его запомнит. Рано или поздно полиция нападет на его след. К этому он был готов, как был готов представить любые доказательства, ибо ему не в чем себя упрекнуть. Он сделал то, что надо было сделать. Генри поехал домой готовить Марте ромашковый чай. В комнате Марты горел свет. Она уже пошла наверх принимать своего писательского демона. Генри неслышно поставил капкан на ступеньку лестницы и выскользнул на кухню, чтобы вскипятить воду и накормить собаку. Огромная кухня, как обычно, была безупречно убрана. Пахло жиром и металлом. Пончо, как всегда, весело вилял хвостом. Было тихо. Короче, все по-прежнему. Потом Генри подумал о телефоне и понял, что он не помнит, извлек ли из него сим-карту. Генри пришел в замешательство. Что если телефон все еще работает, а Бетти в минуту смертельной опасности решила ему позвонить? Кому еще она могла позвонить, как не ему? Возможно, она не поняла, кто столкнул ее машину в пропасть. Кто может знать об этом наверняка? Тогда телефон мог зазвонить в мусорном баке, и кто-то мог взять трубку. Телефон Генри не выключил, нет-нет. Это просто невероятно. Из-под воды никто не станет никуда звонить. Кто будет делать, когда соленая вода заливает нос и горло? Люди хотят жить, и в таких ситуациях стараются любой ценой вырваться из западни. Они борются, разбивая в кровь руки и головы. Ни один разумный человек в подобных обстоятельствах никуда звонить не будет. Или все же? Генри оперся рукой об стол, нащупал бутылку виски и отхлебнул прямо из горлышка. Сигареты. Бетти всегда стряхивала горящий пепел на траву и среди деревьев. Как это его раздражало! Сколько лесных пожаров он предотвратил! Судебные эксперты первым делом соберут все лежащие на месте происшествия окурки. Это знает каждый ребенок, видевший детективы по телевизору. Слюна Бети осталась на них со 100% гарантией. Кроме того, сохранились следы лазаньи, которая его вырвала, а там тонны его ДНК, ДНК убийцы. Это улика, такая же улика, как если бы он просто прибил к деревьям у скал табличку со своим именем и фотографией. Надо лишь выяснить происхождение рвотных масс. Не лучше ли сразу позвонить адвокату? Но что сказать, что он без всякого плана убил свою возлюбленную? Что сделал это непреднамеренно, так как просто забыл надавить педаль тормоза? Кто же ему поверит? Нет, если уж рассказывать об этом, то первым делом надо поговорить с Мартой. В конце концов, он сделал это ради нее. Марта без сомнения поймет его и простит. Она же никогда на него не злилась. Но, вероятно, на этот раз она может и рассердиться. Понятно, однако, что доносить она на него не будет. Бедняжка, кто будет о ней заботиться, если не он? Повинуясь неясному импульсу, Генри подошел к окну. Дождь продолжал идти. «Один только я знаю, что натворил», — подумал он. «Кто вообще его заподозрит? И кто будет искать тело у скал?» «Следы шин найти уже невозможно. Это хорошо. Дождь и море стали его союзниками и подельниками, так что ему нет нужды на них жаловаться». Генри успокоился. Это и в самом деле мог быть просто несчастный случай. Да, собственно, это и был несчастный случай. Он вообще здесь ни при чем. Все произошло из-за ошибки Бетти, из-за ее фатальной небрежности. Она остановила автомобиль слишком близко от края скалы, не поставила машину ни на передачу, ни на ручной тормоз. Обычная для женщин невнимательность. Она слишком далеко заехала. Кто подумает что-то другое? Кто станет доказывать противоположное, да и кто ее найдет? Генри надел домашние туфли, взял со стола бутылку виски и пошел в винный погреб, чтобы с удовольствием выкурить сигару. Не то чтобы ему было что праздновать, но хороший табак отгоняет тяжелые мысли. Он уселся на табуретку под голой лампочкой и выкурил в подвале целую сигару. Как тогда, когда он выкурил плохонькую сигару из оставшегося после отца наследства. В ту роковую ночь, которая стала концом детства Генри. Отец взобрался по лестнице, чтобы наказать сына. Генри в промокшей от мочи пижаме спрятался под кровать. Отец вломился в комнату, пыхтя как бык, и отравляя воздух пивными парами. Он не стал включать свет, а просто сунул руку под кровать и выволок оттуда Генри. Схватившая его рука причиняла мальчику боль. Старик ухватил сына за пижамную курточку и пощупал штаны. Опять обоссался паршивец. Эта отвратительная сцена повторялась каждую ночь. Отец, как обычно, выволок его из комнаты на лестницу. Генри уцепился за перила и стал звать маму. От этого старик еще больше рассвирепел и начал тянуть еще сильнее. Генри тоже не отпускал перила. Ткань порвалась, и грузный мужчина с грохотом скатился вниз по лестнице. Он так и остался лежать на полу. Потом его на глазах у сбежавшихся соседей вынесли из дома в пластиковом мешке. То, что случилось потом, было еще хуже. Сегодня в дым пьяный Генри вылез из винного погреба, споткнулся о спящую собаку и рухнул лицом на пол. В глазах заплясали искры. В дверь позвонили. Пончо вскочил и залаял. Генри взглянул на часы, было около 11. Первая мысль была — полиция. Неужели они смогли так быстро все разнюхать? Правда, современная криминалистика может творить чудеса, но все же это невероятно. С другой стороны, если Бетти все же позвонила из тонущей машины, то она могла позвонить не ему, а в полицию. Это была ее последняя мысль. Дом уже окружен. В поле прячутся снайперы. Лучше всего остаться лежать на полу и ждать, когда они войдут в дом сами». Генри пролежал на полу еще некоторое время, видя, как окурок сигары прожигает дырку в полу, но это было уже совершенно неважно. Ему вдруг вспомнилось грандиозное описание Достоевским переживаний приговоренного к расстрелу в последнюю минуту перед залпом. «Ни одна минута в жизни не может сравниться с такой минутой по интенсивности переживаний». Правда, Генри не очень любил Достоевского за многословие и невероятную обстоятельность. В дверь позвонили еще раз. На этот раз позвонили трижды. Два длинных звонка, один короткий, как азбука Морзе. Генри снова явственно увидел свое ближайшее будущее. Сейчас по лестнице спустится Марта. Страшное будет зрелище. Она увидит, как на него надевают наручники, зачитывают права. Потом она упакует ему в путь зубную щетку и смену белья, и при этом, конечно, будет плакать. «Зачем ты это сделал?» — спросит она. «Надо приготовить достойный ответ», — подумал Генри и встал, чтобы открыть дверь неизбежности. На пороге под дождем стояла Бетси. Она была одна, бледная и серьезная. Под плащом на ней был надет костюм от Пипиты, в котором она сногсшибательно выглядела. Светлые волосы были высоко подобраны, и она знала, что такая прическа ему очень нравилась. Бетти прекрасно выглядела и, кажется, нисколько на него не злилась. «Генри, твоя жена все знает», — сказала она вместо приветствия. Глядя на Бетти, Генри испытывал весьма сложные чувства. Во-первых, радость. Да, он радовался тому, что Марта знала о принятом решении, а Бетти осталась жива. На безупречной коже не было ни единой царапины. Бетти, кажется, не простудилась в ледяной воде, но простуда, конечно, наступает не сразу. Во-вторых, он был немало удивлен. Как смогла Бетти выбраться из тонущего автомобиля, не повредив прическу? «Значит...» Она успела заехать домой, привести голову в порядок и переодеться. Но почему она, пребывая, как ему показалось, в прекрасном расположении духа, поехала к нему, а не помчалась в полицию? Загадочно и непонятно. Конечно, всему этому существует простое и естественное объяснение. «Ты пьян, Генри?» «Я?» «Да». «Слушай, ты... я звонила тебе раз 50, но ты так и не соизволил взять трубку». В голосе Бетти не слышалось упрека, в этом Генри был уверен. Он мог бы держать пари, что она по меньшей мере станет его упрекать. В конце концов, он ведь пытался ее убить. Но вместо этого женщина шагнула в дом и поцеловала Генри в губы. Поцелуй отдавал ментолом. Он вдруг осознал, что Бетти впервые за все время их отношений вошла в его дом. Генри вдохнул аромат ландышевых духов, подаренных им Бетти. Она даже нашла время надушиться. «Здесь так темно. Тебе больно, бедное мое сокровище?» «Я упал». «Ты расшибся в кровь. Ты понял, что я тебе сказала?» «Нет. А что ты сказала?» «Я сказала, что Марта только что была у меня». «Кто?» «Твоя жена». Бетти говорила с ним, как с несмышленным ребенком. Генри это не понравилось, но сейчас было не время обращать внимание на подобные пустяки. Она давно все знала. «Почему ты мне об этом не говорил?» Генри услышал собственное дыхание. «Что знает Марта?» Бетти звонко рассмеялась. «Не строй из себя идиота. Она знает о наших с тобой отношениях, знает все и... очень давно». Генри захотелось вернуться в подвал, чтобы убедиться, что он не уснул, куря сигару. «Ты все ей рассказала?» — спросил он. «Я? Нет, это ты все ей рассказал». Бетти ткнула его пальцем в грудь, и это тоже ему не понравилось. Она была у меня, приезжала ко мне домой. Все оказалось намного проще, чем мы с тобой думали». «Откуда она узнала, где ты живешь?» Чувствовалось, что разговор начал утомлять Бетти, она сняла плащ. «Знаешь, узнать это она могла только от тебя. Она была расстроена, разозлена и очень переживала за тебя. Мы попили чаю, и она рассказала о твоем творческом кризисе. Знаешь, она очень хорошо понимает и любит тебя. Потом она поехала к скалам». Генри ощутил в груди страшный холод. Этот холод пронзил его насквозь, словно вонзившийся между ребер ледяной клинок. Бетти заметила, что Генри посерел лицом. Комната Марты, как обычно, была чисто убрана. В углу горел торшер. Из машинки торчал чистый лист бумаги. Мусорная корзина, как всегда, пуста. Постель была не тронута. На подушке лежала раскрытая книга. Рядом с кроватью на полу лежал купальник. В ванной комнате жены не было. Генри распахнул окно и выглянул на улицу. Внизу он увидел белый Сааб Марты. Фары горели, дворники работали. Генри громко окликнул жену по имени, но ответа не последовало. Спускаясь по лестнице, Генри увидел лежавший на купленном им капкане плащ Бетти. Рядом стояли ее туфельки. В туалете для гостей было темно, его дверь открылась настежь. В кухне света тоже не было. Ориентируясь по запаху сигаретного дыма, Генри прошел по дощатому полу коридора в свою мастерскую. Из темноты навстречу ему вышла Бетти. «Что случилось, Генри?» «Ее нет. Марты нет дома». «Как это нет? Неужели все так просто?» «Зачем ты вообще сюда приехала?» «Мы с Мартой договорились, что я приеду, чтобы мы снова поменялись машинами. Она сама об этом просила. Разве она еще не вернулась?» Бетти обошла Генри и хотела было выйти в коридор, но он схватил ее за руку. «Что ты делаешь в моей мастерской?» «Пусти! Мне больно!» «Я искала Марту. Она должна вот-вот приехать. Перестань нервничать!» Генри заметил, что у Бетти в руке уже нет сигареты. «О чем вы говорили?» «О чем мы могли говорить?» «Конечно же, о тебе. Мы проговорили о тебе битый час. Она тебя обожествляет. Потом я сказала ей, где мы с тобой обычно встречаемся». Генри еще сильнее ухватил Бетти за руку. «Зачем? Зачем ты это сделала?» Бетти скривилась от боли. «Она захотела к тебе. И поэтому поехала к скалам». Он испытующе посмотрел ей в глаза. «Как она смогла их найти?» «Ну, так для этого мы и поменялись машинами. У нее нет навигатора, а без него она ни за что в жизни их бы не нашла, понимаешь? Ты лучше просто скажи, что тебя там не было. Дай мне сигарету». «Так ты был там или нет?» «Да, я там был. Дай мне сигарету». Бетти вытащила из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой, дав ему прикурить. Руки Генри дрожали так сильно, что Бетти пришлось ему помочь. Она оглянулась, посмотрела на деревянный ящик, но ничего не сказала. Сомнений не было. Марта мертва. Это она сидела в машине, когда он столкнул ее со скалы. Он разрушил свою жизнь и убил единственного искренне любившего его человека. Марта умерла, и вместе с ней настал конец всей хорошей жизни. В мозгу снова возникли страшные картины. Он видел, как Марта безмолвно кричит, пытаясь разбить стекло, как она пытается открыть дверь, а холодная вода тем временем заливает ей легкие. Он видел, как она умирает. Генри вез Бетти домой, когда почувствовал, как у него немеет правая половина лица. Онемение распространялось от брови до виска и уха. «Ты сказала ей про ребенка?» «Нет, об этом она не знает». «Не лги мне, Бетти». «Зачем мне лгать?» «Ты никому не звонила? Ни с кем не разговаривала?» «Почему ты об этом спрашиваешь? Она что, никогда больше не вернется?» Бетти, оцепенев, сидела рядом с ним, судорожно сцепив пальцы с накрашенными ногтями. Она не курила, не смотрела на Генри и перестала задавать ему вопросы, по крайней мере, вслух. Генри сосредоточенно глядел на дорогу. Мысленно он был уже дома, убивал собаку и разливал из канистры бензин по дому. Он начнет с этой чертовой буровой платформы. Потом настанет черед книг. Пламени не понадобится много времени, чтобы сожрать их. Потом загорится деревянная лестница, огонь перекинется на второй этаж, и тогда сгорит проклятая куница. Нечего без приглашения забираться в чужой дом. «Никому ничего не говори, слышишь? Никому!» Она вышла из машины. Все время, пока она шла 50 шагов до крыльца, Бетти чувствовала на себе взгляд Генри. Дождь почти прекратился, когда Генри вернулся домой. В доме было темно, только в комнате Марты по-прежнему горел свет. Генри умом понимал, что Марты нет, но, несмотря на это, обыскал весь дом в поисках жены. Совесть горела огнем. Это жжение стало фантомной болью. Генри открывал все двери, окликал Марту по имени, светил карманным фонариком за полки, в шкафы, словно играя в зловещие прятки. Естественно, никто ему не ответил, ведь Марта лежала теперь на дне морском, но эта картина была настолько невыносимой, что Генри в отчаянии продолжал звать жену. В мастерской нашел потушенную сигарету Бетти. Жалюзи были опущены, и многого она не разглядела, во всяком случае, едва ли что-то поняла. Но она в одних чулках пробралась в мастерскую, чтобы шпионить. Генри загнал Saab Марты в гараж. Он обыскал машину, нашел лишь один старый деревянный башмак, пожелтевшие дорожные карты и пустые бутылки из-под минеральной воды. Машина пропахла ландышевыми духами Бетти. Пес, почесываясь, пошел за Генри, когда тот, взяв лопату и две канистры с бензином, направился в кухню. Сначала он зажжет дом, а потом бросится в колодец за часовней. Генри поставил канистры на стол, положил штыковую лопату на стол и допил остатки виски. Как только он достаточно опьянеет, то лопатой отрубит голову пончо. Но сколько Генри ни пил, опьянение не наступало. Он оставался абсолютно трезвым. Наверное, это просто вода, отдающая виски. Иначе я бы уже давно был на рогах. Подумал он взял с мойки резиновые перчатки. Ну что ж, сделаем еще и это. «Пошли со мной, засранец», — обратился он к собаке. Пес метнулся прочь, Генри бросился за ним, но по пути ушиб колено и изменил план. Схватив зеленую куртку Марты, он вытащил из корзины с грязным бельем нижнее белье жены, трусы, лифчики, шлепанцы, рубашку, штаны, и засунул все это в пластиковый пакет. Затем он аккуратно положил складной велосипед в багажник Мазерати и выехал со двора. В зеркале заднего вида он заметил две светящиеся желтые точки, глаза пончо. Он смотрел так, словно все понимал. 4 часа утра. Восход солнца. Узкая дорога к бухте проходила через деревню. Лунный свет, сияя, отражался от крыш. Генри медленно катился по улице, выключив фары. Дорогу перед ним пробежала кошка, держа в зубах свою ночную добычу. Абрадин, который в полнолуние всегда мучился от бессонницы, стоял у окна, когда под ним проехал Мазерати. Абрадин услышал знакомый рокот мотора и угадал мощные очертания автомобиля. Без причины ни один нормальный человек не поедет к бухте с выключенными фарами. Если Генри не собирался погрузить машину на корабль и отправить ее за море, то назад он поедет той же дорогой. В кровати зашевелилась Хельга. Не проснувшись, она протянула полную руку и пощупала пространство рядом с собой. Абрадин открыл шкаф, нашел там жестяную коробку и извлек из нее бинокль. Потом он раскрыл новую пачку сигарет, сел к окну и принялся ждать. Бухта пряталась за небольшой рыбацкой гаванью. Генри вынес велосипед на каменистый берег и прислонил его к расколотому камню, как всегда делала Марта. Куртку с капюшоном повесил на руль. Белье он аккуратно положил рядом с велосипедом. Опять-таки, как это делала Марта. Потом Генри посмотрел на холодно светящееся море. «Интересно, съели ли рыбы тело Марты или его течением принесло сюда? Осталась ли на трупе одежда?» «Как по-дилетантски я все это сделал», — подумал Генри. «Да и вообще, зачем я это сделал?» Мерно рокотал вечный метроном прибоя, облизывая прибрежные камни медленно, но верно превращая их в песок. Марта всегда любила море. За что, собственно? Как и предвидел Обрадин, через полчаса Мазерати проехал под его окнами в обратном направлении. Фары были по-прежнему выключены. В зеленоватом свете визира Обрадин отчетливо увидел сидевшего за рулем Генри. По зрелым размышлениям Обрадин решил, что у поэта имелись веские основания поехать к бухте с выключенными фарами, например, в поисках нужного слова, и это было лишь одно из убедительных объяснений. Поиск нужных слов выгонял Флобера на улицу, Пруст укладывал в кровать, а Ницше доводил до безумия. Так почему, собственно, Генри Хайден должен был избегнуть подобной участи? Эта цепочка изящных рассуждений успокоила Обрадина. Когда шум мотора стих, Обрадин улегся рядом с женой и тотчас уснул. Перед самым восходом солнца Генри вернулся домой. Пес ждал его на прежнем месте и потрусил за хозяином в дом. В камине Генри сжег купальник Марты. Он сел в кресло и принялся осмотреть, как горящий полиэстер превращается в маленький огненный клубок. Потом он превратился в крошечный комочек, этот купальник, купленный в неприлично дорогом магазине в Сан-Ремо. Купальник очень шел Марте, подчеркивая ее стройную, но не тощую талию. Она вертелась в нем перед зеркалом, радуясь, как дитя. Потом они пили кампари и подписывали открытки. «Счастье можно почувствовать только вместе», — подумал он тогда. Но теперь все это кануло в прошлое, превратившись в обугленный черный комочек. Сквозь жар огня Генри продолжал чувствовать онемение в правой половине лица. Онемение распространялось на щеку и крыло носа. Он пощупал кожу лица. «Я гнию», — констатировал он равнодушно, — «гнию изнутри». «Что ж, и поделом!» Наверху раздалось царапание мелких острых когтей.